Том вздохнул, выглядя немного раздраженным. «Да, Гарри, мы хотим подружиться с Волан-де-Мортом. 1.0. Что? Он Волан-де-Морт версии 1.0, а ты Волан-де-Морт версии 2.0, иначе известный как Том. Действительно. Итак, чем бы ты обычно занимался в это время?» С любопытством спросил Гарри. Они с Роном сидели в большом зале, наслаждаясь угощениями в канун Рождества. До комендантского часа оставалось около получаса, и они были одни, казавшиеся очень маленькими в этой похожей на пещеру комнате. Каждый раз, когда они ерзали на своих местах или откусывали кусочек и жевали, эхо отражалось от огромных каменных стен вокруг них, напоминая им, что они здесь, бодрствуют и совершенно одни. «Ну, ты знаешь, как обычно». «Нет, я не знаю». «Ты не знаешь что?» «Я не знаю, что обычно бывает. Я никогда раньше не праздновал Рождество». Рон уставился на него, сбитый с толку. «Ты никогда раньше не праздновал Рождество?» Гарри покачал головой. «Черт возьми, приятель, это немного странно, не так ли?» «Я так думаю». «Так что же вы обычно делаете в канун Рождества?» «Ну», задумчиво начал Рон, «обычно у нас хороший ужин, знаешь, с ветчиной, картофельным пюре и морковью, и типичными семейными блюдами на ужин, и еще много чего. Тогда все дома, так что обычно довольно громко все хотят знать все, что делали все остальные. Мама любит Рождество, и они с Джинни начинают печь разные блюда за несколько недель до этого. Обычно к концу Рождества везде есть печенье, много пряников и песочного печенья. Честно говоря, это немного смешно. К концу праздника никто из нас не хочет снова попробовать еще одну чайную ложку сахара, то есть до Нового года. В любом случае, после еды мы обычно просто болтаемся у дерева, по очереди рассказываем истории перед огнем, и каждый открывает один подарок, и мы все по очереди гадаем, что это такое, и тот, кто больше всего ошибается, должен выбежать на улицу без обуви, а затем, увидев, как заблестели глаза Гарри, Рон немного протрезвел. На самом деле все это довольно скучно. Гарри грустно улыбнулся. Нет, это совсем не звучит скучно. Действительно, все это звучит блестяще. Я надеюсь, что если бы все было по-другому. Он глубоко вздохнул. Я думаю, что мне бы хотелось провести Рождество именно так. Рон отвел взгляд, не совсем уверенный, что на это сказать. Без Дурслей, которым можно было бы готовить и прислуживать, Гарри спал до тех пор, пока Том не объявил о своем присутствии рождественским утром. Спальни Слизерина были похожи на его старый чулан в том смысле, что в них не было окон, ну, у них были окна, но солнце никогда не было чем-то большим, чем далекий, приглушенный свет, пропитанный зелеными водами озера наверху, казавшегося очень тихим и далеким. По утрам было недостаточно светло, чтобы заставить его проснуться вскоре после восхода солнца. Конечно, в Хогвартсе у него был свой распорядок. Он ложился спать каждую ночь в одно и то же время и без проблем просыпался по утрам. Но прошлой ночью, ну, он не был до конца уверен, когда именно заснул, потому что сделал это с книгой в руках. Несмотря на то, что пробуждение от боли никогда не было приятным, Гарри был благодарен тому, что тот разбудил его, прежде чем он слишком много напускал слюней на руководство для начинающих по созданию заклинаний. Вокруг никого не было, но Гарри, как и каждое утро, переоделся в свою форму. Рон начал дразнить его за то, что он надел школьную форму на рождественские каникулы, но он не понимал, что Гарри может даже предпочесть розовое платье с оборками старым обноском Дадли. Они слишком сильно напомнили ему Тисовую улицу номер 4, совершенно ужасное место для совершенно ужасных людей, у которых сложилось впечатление, что быть ужасным – это как-то нормально. Он всегда старался забыть обо всем этом. Войдя в общую комнату, он с удивлением увидел, что под небольшим украшенным вечно зеленым деревом, стоявшим в углу, лежит небольшой сверток, которого не было там прошлой ночью. С любопытством он взял пакет в руки и, увидев маленькую карточку со своим именем, лежащую сверху, начал разворачивать ее. Его попытки развернуть были неуклюжими, он никогда раньше не разворачивал подарки, но когда ему наконец это удалось, что-то тонкое, текучее и серебристо-серое выскользнуло у него из пальцев и соскользнуло на пол. Гарри поднял с пола что-то похожее на мерцающую серебристую ткань и уставился на нее с удивлением в глазах. Это была, пожалуй, самая мягкая и гладкая вещь, которую он когда-либо держал в руках, как вода, вплетенная в шелк. Обернув материал вокруг себя, Гарри оглянулся вниз, чтобы посмотреть, как он на нем смотрится, но внезапно его там больше не было. Широко раскрыв глаза, Он бросился к зеркалу в углу и уставился на то, что увидел. Конечно же, на него смотрело его собственное лицо, но только его лицо, все остальное полностью исчезло. «Плащ-невидимка», — услужливо подсказал Том. «Да, потому что это было не совсем очевидно», — с юмором ответил Гарри, игнорируя боль в голове. Он потер лоб и только тогда заметил маленькую записку, лежащую на полу рядом с ним. Сняв странный плащ, он наклонился, чтобы поднять письмо. Узким, петляющим почерком, которого он никогда раньше не видел, были написаны следующие слова. «Незадолго до своей смерти твой отец оставил эту вещь мне. Пришло время вернуть ее его сыну. Используй ее с умом. Желаю тебе очень счастливого Рождества». Гарри озадаченно уставился на записку. Почерк Дамблдора, мысленно прокомментировал Том. В его мыслях явно читалось любопытство. Гарри нахмурился. «Как любопытно. Полагаю, тогда мой отец был довольно близок с Дамблдором». Ответа не последовало. «Ну что ж», он улыбнулся. «Я точно знаю, что я собираюсь с ней делать». Остаток дня Гарри провел, исследуя замок под своей мантией-невидимкой. Возможность свободно бродить по замку была освобождающей, и ему это очень нравилось. Первое, что он, конечно, сделал, это посетил закрытый раздел в библиотеке. Первокурсники не могли получить пропуска, так что у Гарри еще не было возможности проверить это, к его большому разочарованию и гневу Тома. Осмотрев огромные полки с широкой ухмылкой на лице, он отправился на поиски экземпляра магии зла, которая, по мнению Гарри, на данный момент была довольно легендарной. Том сказал, что это важный справочник, и среди нескольких его соседей по факультету она была хорошо известна как единственная книга, которую им родители не разрешали трогать. Когда Гарри наконец нашел его, он был взволнован, обнаружив, что она не только выглядела достаточно жутко и таинственно, но и была гигантской. Ему потребовалась бы целая вечность, чтобы прочитать все это. Действительно достойный вызов. Закрытая часть библиотеки была для него чем-то вроде рая. Так много знаний собрано в одном месте, и все это, в той или иной степени, запрещено. Он винил в этом Тома, он испытывал определенный трепет от знания вещей, которые ему не полагалось знать. Да, определенно Том виноват. Однако что его особенно порадовало, так это то, что возможность доступа к разделу ограничений позволит ему приступить к работе над своим проектом. Ну, это был не столько проект, сколько зарождение смутных амбиций. Книги по истории, которыми он набивался, рассказывали ему о многих великих волшебниках и ведьмах, но больше всего данных было собрано о Гриндевальде, Дамблдоре и Волан-де-Морте, и он заметил что-то очень тревожное в этих трех персонажах. Гриндевальд был темным волшебником, Дамблдор был светлым волшебником, а Волан-де-Морт, опять же, темным. Светлый, темный, простой, строгий и сухой. Откуда взялись эти различия? В чем была разница между светлым волшебником и темным? Он решил, что это должно быть как-то связано с типом магии, которую практикуют. Светлый или темный, но почему бы не практиковать и то, и другое? Что помешало людям стать исключительно искусными как в светлой, так и в темной магии? Он не нашел четкого ответа на этот вопрос, и Том отказался комментировать, поэтому он принял решение. Пока у него не было причин полагать, что это невозможно, он будет пытаться овладеть как светлой, так и темной магией. Тома, казалось, очень позабавило и несколько обрадовало это убеждение, и он предложил Гарри начать изучать темную магию в свободное время, учитывая, что в школе он будет изучать много светлой магии. Вот тут-то и появилась копия магии зла. Жаль, что он не мог взять ее с собой, чтобы почитать в постели, но он решил регулярно возвращаться и просматривать ее. Возможно, в четверг вечером, выйдя из библиотеки, он некоторое время бесцельно бродил вокруг, широко раскрыв глаза, наблюдая за необъятным замком Хогвартс. Несмотря на то, что он находился в огромном волшебном замке, полном движущихся лестниц, живых картин и потайных ходов, его экспедиция была довольно безрезультатной, пока он не оказался в помещении, похожем на заброшенный класс. Он сделал такой вывод по темным очертаниям шатких старых столов и стульев, которые были свалены у стены, казалось, покрыты тонким слоем пыли. В комнате не было ничего особенного за исключением одной вещи. И что это была за штука? К стене напротив него было прислонено что-то, чему там явно не место. Что-то чистое, яркое и величественное. Это было огромное зеркало, высотой до потолка, в богато украшенной золотой раме, стоявшей на двух когтистых лапах. Вверху были четко вырезаны слова. «Ейна лишь ейчерок ямас ешафон, ацил ешаф ен юавы закопья». Любопытство взяло верх над ним, он сделал шаг перед зеркалом, ожидая ничего не увидеть, так как все еще был под плащом, но его глаза расширились, когда он увидел отражение. Его глаза расширились еще больше, когда он понял, что видит не свое отражение, а отражение своего отца. Действительно, он выглядел точно так же, как на памятнике в Гадриковой лощине, за исключением. Гарри ахнул. Это был не его отец, это был он. Он узнал свои глаза. Ни у кого не было таких глаз, как у него. Яркие, призрачно-зеленые, которые почти светились в темноте. Это был он в зеркале, может быть, на десятилетие или два старше, стоящий там, где сейчас был Гарри. Подожди, нет, это было неправильно. Он не стоял, он парил. Именно тогда Гарри понял, что в зеркале классная комната, в которой он находился, была до потолка залита водой, а его старшее я просто плавало там с безмятежной улыбкой на лице. Он видел, какая у него бледная кожа, губы посинели, но он все еще улыбался, и его улыбка была, пожалуй, самой счастливой, самой довольной улыбкой, которую он когда-либо видел на своем лице. Затем, медленно, его старшее я начало разжимать руку, которую он держал сжатой в кулак на боку. Как только он это сделал, тонкая струйка крови начала окрашивать воду, танцуя в форме нежных малиновых цветов. Именно тогда Гарри увидел, что палец его отражения был порезан и сильно кровоточил. Его начало трясти, когда его разум вернулся назад, к воспоминаниям, потерянным в те дни, когда он еще не понимал, что видел во сне, в дни, когда он еще не знал имени Тома Риддла. Он вспомнил нож, кровь на пальце, ванну, воду, такую холодную, онемевшую и гостеприимную. Почему он вспомнил об этом? Он почти забыл. Почти. Это был его единственный секрет, единственная вещь, которую он никогда не рассказывал тому. И вот тогда он запаниковал. Том был с ним. Том всегда был с ним. Том видел именно то, что видел он, и его тайна больше не была тайной. В отчаянии он отвернулся от зеркала, его сердце билось с невероятной скоростью. Что это было? Что он видел? Зачем зеркалу показывать ему что-то подобное? Он осторожно оглянулся через плечо, уставившись на слова, вырезанные на раме зеркала. «Ейна лишь ейчерок ямас ешафон, ацил ешаф ен юавы закопья». «Я показываю не ваше лицо, но ваши самые горячие желания». Весь кислород вырвался из его легких. Он не понимал. Он вообще ничего не понимал. Он этого не сделал. Он не хотел этого. Это было не то, чего желало его сердце. Чего оно желало, он понятия не имел, но, конечно, дело было не в этом. Закрыв глаза, он попытался успокоить дыхание. Это было просто зеркало, просто образ, просто трюк, просто волшебный трюк. Как только его дыхание снова стало ровным, он собрался с духом и сказал: «Ничего страшного, Том, ничего». И с этими словами он покинул комнату, чтобы никогда больше не возвращаться. Примечание к части. Очень жду ваших отзывов. Мне действительно важно видеть, что эта работа кому-то интересна. Глава 19. Танатофобия. Лорд Волан-де-Морт был напуган. Что послужило этому? Смерть. Это был один из тех страхов, которые остаются в глубине сознания, затемняя мысли, превращаясь в ядовитую одержимость в темноте ночи, когда все остальное молчит. Обычно он дремал, в конце концов, он был исключительно могущественным волшебником, и у него были крестражи, чтобы привязать его к земле живых, если его сила и мастерство подведут его. Однако были времена, когда его страх давал о себе знать, и это случалось слишком часто в последнее время. Сначала был тролль, его гриффиндорский идиот-хозяин решил, что играть героя было какой-то умной идеей, и чуть не превратился в лепешку 11-летнего волшебника из-за горного тролля. Убежать и рискнуть собой ради другого человека, который был практически незнакомцем, ну, это было не похоже на Гарри и шло вразрез со всем, чему он его учил. Гарри был добр к недостаткам, да, но за эти годы он усвоил свой урок, не лезь не в свое дело. Это был основной урок, который мальчик усвоил довольно быстро. Но внезапно годы опыта и самоанализа испарились, и их сменило жгучее желание убедиться, что эта грязнокровка не пострадала. Глупо, глупо, невероятно глупо. Единственная причина, по которой наказание, которое он назначил Гарри, не было более суровым, заключалось в том, что, как подчеркнул мальчик, хотя его действия были глупыми, результаты были желательными. В большем количестве способов, чем знал мальчик. Мальчик совершил свое первое убийство, это был первый раз, когда ребенок лишил жизни разумное существо, и, к его радости, это относительно не повлияло на него. Он выразил разочарование по поводу безвременной кончины тролля, но в остальном был вполне доволен тем фактом, что обезглавил волшебное существо с его собственной особой психикой и представлением о себе, в комплекте с узнаваемыми эмоциями. Учитывая, каким мальчиком был Гарри, не было никаких сомнений в том, что тот факт, что это существо полностью осознавало себя и было живым разумным существом, каким бы скудным этот разум ни был, пришел ему в голову и был признан, а затем быстро проигнорирован. Ребенок подавал надежды, и он был рад обнаружить, что откровенный взгляд мальчика на мир может в подобных случаях на самом деле работать против его доброй натуры. Ему не нужно было убивать тролля, его можно было вывести из строя, но он все равно это сделал. В каком-то смысле он был безжалостен, и в нем не было никаких чувств гнева и ненависти, которые могли бы подстегнуть его. Если бы это не было доказательством потенциала мальчика, его конфронтация с Дракомалфоем была бы. Он не мог удержаться от радостного смеха, когда вспомнил вспышку яростной магии, которая пульсировала в теле мальчика, с радостью соответствуя его гневу. Мальчик был настолько уставшим и раздраженным, что он сломал ногу другому ребенку из-за простого оскорбления, и даже не оскорбления, направленного на него, скорее, на его мать. Когда по-настоящему разгневанный до чистой белой, ослепляющей ярости, маленький Гарри Поттер был бы определенно смертельно опасен. О, как он с нетерпением ждал этого момента. Он все еще был несколько встревожен добрым и невинным характером ребенка, но эти недавние события показали, что это может оказаться не таким большим препятствием, как он первоначально думал. А еще была его репутация. Вся эта история сотворила чудеса с репутацией мальчика. Для остальной части Хогвартса он был мальчиком, который выжил, мальчиком из Слизерина, который рисковал своей жизнью, чтобы спасти маглорожденную ученицу Гриффиндорку, не меньше. Он был добрым, храбрым, внимательным и соответствовал репутации, которой его родители придавали первостепенное значение. Однако для Слизерина Гарри Поттер теперь был могущественным и несколько непостоянным маленьким мальчиком, способным стать пугающим врагом или ценным союзником. Это было идеально. Месяцы планирования и интриг свелись к событиям одной ночи. Последней наградой за действия Гарри стала его дружба с маглорожденной ведьмой. Хотя он сам не слишком стремился к дружбе, у Гарри теперь появился соперник, за которым он мог пристально следить, что в долгосрочной перспективе пошло бы ему на пользу. Наличие кого-то, с кем можно соревноваться, по крайней мере, на академическом уровне, настоящее магическое мастерство Гарри навсегда затмит мастерство грязнокровки, это ускорило бы его академические усилия, и ценность разумной беседы нельзя было сбрасывать со счетов. Потому что, несмотря на то, кем она была, маглорожденная ведьма была разумной. Этого нельзя было отрицать, не говоря уже о том, что девушка проявила интерес к изучению окклюменции, а это означало, что он наконец-то мог начать обучать Гарри легилименции. Да, дружба мальчика с грязнокровкой имела потенциал, это было несомненно. Так что, в целом, события ночи Хэллоуина не были полностью напрасными. Однако вскоре после инцидента с троллем произошел инцидент с Квиддичем. Он пытался сказать ему, что Квиддич опасен, так много возможностей умереть за такой короткий промежуток времени. Тот, кто стоял за проклятием, скорее всего, был Квиррелом, который работал на свою душу хозяина. В этом он был совершенно уверен. Более того, учитывая наличие головных болей Гарри в защите от темных искусств, вполне вероятно, что он также носил крестраж. Он не думал, что Квиррел сам был крестражем. Действительно, он пришел к убеждению, что создание человеческого крестража было невозможно без очень специфических условий, которые создала Лили Поттер, условия, которые ему еще предстояло полностью разгадать, но другого объяснения головным болям не было. Ну, конечно, было другое объяснение. Всегда есть другое объяснение, и этот факт был не в его пользу, учитывая, что они с Гарри действительно не могли позволить себе противостоять Квиреллу, пока не будут полностью уверены, что он на их стороне. В конце концов, они не могли допустить, чтобы он сбежал к Дамблдору и раскрыл их секрет. Им нужно было вступить в контакт в нужный момент, который, как и предполагал Гарри, был временем, когда Квиррелл предположительно намеревался украсть камень. Только тогда они могли быть уверены, что, по крайней мере, брезгливый учитель защиты от темных искусств не был на стороне Дамблдора. Существовала также вероятность того, что все это было ловушкой. Но что такое жизнь без небольшого риска? Конечно, он ненавидел риск, эту маленькую неприятную переменную, но это было неизбежно. Квиреллу, почему его душа-повелитель выбрала робкого глупца в качестве своего слуги, он не мог понять. Наверняка были и другие варианты. О Северусе, вероятно, на данный момент не могло быть и речи, но и у Розье, и у Эйвери были дети постарше, посещавшие школу. Даже они должны были быть более компетентными, чем этот болтливый дурак-профессор. Конечно, все это могло бы быть актом, который был бы действительно впечатляющим. Возможно, профессор защиты от темных искусств был просто невероятным актером впечатляющего мастерства. Да, это должно было быть так, верно? Да, теперь, когда он подумал об этом, это определенно был спектакль. Так и должно было быть. Даже в самом отчаянном положении он никогда бы не доверился кому-то настолько слабому. В любом случае, одно можно было сказать наверняка. Дамблдор плохо выбрал своего профессора по защите от темных искусств, но вполне возможно, что в данный момент у него заканчивались варианты. Возможно, ему не следовало проклинать место защиты от темных искусств. Это был важный предмет, и Гарри, без сомнения, придется выдержать еще 6 лет неудовлетворительного обучения по нему. Ну что ж, что сделано, то сделано. У мальчика был лорд Волан-де-Морт, чтобы учить его, и никто, кого старый дурак мог нанять, возможно, не соответствовал бы ему. Однако прошло довольно много времени с тех пор, как он в последний раз чему-нибудь учил мальчика. Легилименция была важным навыком, и у Гарри будет возможность попрактиковаться, как только он начнет преподавать окклюменцию грязнокровки, но мальчику нужно было еще многому научиться. К счастью, мантия-невидимка, которую дал им Дамблдор, давала прекрасный шанс продолжить образование Гарри Поттера. Теперь, когда у ребенка был доступ к закрытой секции библиотеки Хогвартса, он мог начать изучать темные искусства. В конце концов, было важно, чтобы он начал пораньше. Магическое ядро Гарри Поттера было чисто белым, хаотичным и настолько мощным, что разъедало. Светлая магия приходила к нему естественным образом, как и мощные, сильные заклинания, светлые или темные. В конце концов, магия мальчика почти постоянно умоляла освободить ее, чтобы она могла сеять хаос. Мальчик, конечно, не знал об этом, но, учитывая его близость к магическому ядру ребенка, у него было место в первом ряду в ежедневной борьбе между подсознательным самоконтролем Гарри Поттера и его магическим ядром. Это было забавно, но, тем не менее, тревожно. Овладение более тонкими аспектами сложной темной магии, которую предпочитал лорд Волан-де-Морт, потребует времени и усилий. Однако он не сомневался, что это возможно, учитывая, насколько созерцательная личность ребенка контрастировала с природой его магического ядра. Действительно, благодаря странному сочетанию решимости, вдумчивости и силы мальчика, он не сомневался, что Гарри Поттер добьется всего, что бы он ни задумал. Ну, почти все, что угодно. Ребенок хотел овладеть как светлой, так и темной магией. Действительно, наивность Гарри Поттера была столь же милой, сколь и раздражающей. Даже он должен был признать это. Овладение светлой и темной магией, какой это был бы подвиг. Проблема с овладением любым видом магии заключается в том, что она обязательно мутирует магическое ядро человека, что, в свою очередь, влияет на его личность. Вот почему те, кто овладевает темной магией, быстро становятся одержимыми сложностью, упадком и очарованием темных искусств. Именно поэтому опытные практикующие темную магию были так зациклены на обретении власти и контроля, это стало их частью. Мастера светлой магии, такие как Дамблдор, были так глубоко связаны с положительными эмоциями и, что раздражает, с моральной справедливостью. Невозможно было оставаться неизменным с помощью магии, которую практикует один, что затрудняло практику любого другого вида магии. И все же было бы забавно понаблюдать, как мальчик попытается. Кто знает, может быть, склонность Гарри Поттера полностью опровергать его ожидания простерлась бы дальше, чем он считал возможным. И, возможно, его склонность к психической нестабильности действительно может оказаться преимуществом. В любом случае, мальчику нужно было начать практиковать темные искусства, чем скорее, тем лучше. Хотя ему нужно было бы место для практики. Пока было слишком опасно показывать ребенку комнату. Слишком многое может пойти не так, однако выручай комната была хорошей альтернативой на самом деле, она была идеальной. Да, он бы дал Гарри указания, как пройти в выручай комнату, и заставил бы его там попрактиковаться. Это может быть рождественский подарок. Да, рождественский подарок. В конце концов, он не мог допустить, чтобы Дамблдор дарил мальчику подарки, когда он этого не делал. Так просто не пойдет. Мантия-невидимка такой полезный, хлопотный предмет. Мальчик был чрезвычайно благодарен за мантию, и это было справедливо, но, каким бы полезным предметом он ни был, он уже создавал проблемы. Это позволило мальчику найти трижды проклятое зеркало в том заброшенном классе. Он не был уверен, что это была заковарная магия, но все, что претендует на то, чтобы показать тебе желание твоего сердца, несомненно, невероятно опасно, особенно для Гарри. Он бы подумал, что мальчик увидит в зеркале своих родителей или друзей, которых он надеялся завести в Хогвартсе. Что-то в этом роде, что-то сентиментальное, что-то, что создало бы дистанцию между ними, что-то, что ослабило бы его хватку на мальчике. Но нет, в очередной раз мальчику пришлось пойти и выбросить свои ожидания в окно. Очевидно, любовь, дружба и семья были не тем, чего Гарри Поттер желал больше всего. Чего он хотел, так это, ну, он не был уверен. Образ, который он увидел глазами мальчика, был мрачным, болезненным. Его прежнее «я» парило там с бледным лицом. Казалось, он был близок к смерти, несмотря на довольную улыбку, которая была на его лице, а потом была окровавленная рука. Как это могло быть тем, чего хотел мальчик? Что это было? Гарри Поттер был извращенным маленьким существом, по-своему милым, невинным. Странным ребенком со странными мыслями и странными желаниями. С мальчиком было что-то не так, но он не был склонен к самоубийству. Он не мог быть таким. А как насчет той проникновенной речи, которую он произнес перед могилой своих родителей? Его обещание выжить, что с этим случилось? Как мог мальчик хотеть умереть? Что пошло не так? Что могло пойти так не так? Нет, ему нужно было успокоиться. То, что он видел в зеркале, это было нечто большее, чем просто тонущий мальчик. Улыбка, окровавленная рука, вода — все это было чрезвычайно специфично. Если бы мальчик хотел покончить с собой, разве он не увидел бы себя висящим в петле или стоящим на большой пропасти? Что-то более традиционное. Люди не топят себя, когда хотят покончить с собой. Это было бы необычайно медленно и болезненно. Гарри был достаточно взрослым, чтобы понять это. Нет, в сцене, свидетелем которой он был, было что-то подчеркнуто уникальное, и разумный вывод, к которому следовало прийти, состоял в том, что она была основана на воспоминании, что-то, что мальчик испытал до того, как проснулся. Что это было, он не мог даже предположить, но у ребенка был какой-то опыт, связанный с близкой смертью от утопления, в этом он был совершенно уверен. В чем он не был уверен, так это в том, почему мальчик захотел пережить это снова. Что-то произошло, что именно, вероятно, не имело большого значения, и это открыло мальчику ту тонкую завесу между жизнью и смертью. Ребенок посмотрел смерти в лицо и захотел сделать это снова. Было ли это от волнения, потеря контроля? Встретил ли Гарри Поттер кого-то на границе между мирами, кого-то, к кому он хотел бы вернуться? Видел ли он что-то, узнал ли что-то, что имело для него решающее значение? Было что-то, что лежало на границе между жизнью и смертью, чего желал Гарри Поттер. Но что это было? Более того, почему именно будучи взрослым, он хотел вновь пережить этот острый момент? Почему Гарри Поттер, 11-летний мальчик, не был тем, кто плавал в зеркале? Нет, очевидно, мальчик хотел пережить какой-то момент из своего прошлого в какой-то момент своего далекого будущего. Почему, он и представить себе не мог. Он давным-давно отказался от попыток разгадать тонкости разума Гарри Поттера. На сегодня, казалось бы, он был в безопасности. Мальчик был также взволнован этим изображением, как и он сам, и очень настаивал на том, что это ничего не значит. Это было искреннее чувство. Он почувствовал сильный страх и замешательство в сознании мальчика, когда говорил это. Какой бы извращенной мечты Гарри Поттер подсознательно не желал для своего будущего, сам мальчик все еще не знал. У него было время. Пришло время изменить его. Время убедить Гарри Поттера, что нет худшей участи, чем смерть. Примечание к части. Спасибо, что прочитали. Если вам понравилось или есть что сказать, пожалуйста, оставьте отзыв. Это действительно помогает в процессе написания. Глава 20. Внеклассные занятия. Как оказалось, Мантия-невидимка была полезна не только для бесцельного блуждания по замку. Теперь, по мнению Гарри, бесцельное блуждание по замку было достаточно продуктивным. В конце концов, там было так много интересного, но Том настоял на том, чтобы подчеркнуть его более практические преимущества. Например, это позволило Гарри легко получить доступ к рождественскому подарку Тома. Правильно, Том сделал ему рождественский подарок. Это называлось «Выручай комнаты». «Покажи мне место, где все спрятано». «Покажи мне место, где все спрятано». «Покажи мне место, где все спрятано». Гарри был поражен ее видом. Она была огромна и полна беспорядка. Сама комната была размером с один из тех старых, богато украшенных соборов, в которых он никогда не был, и она простиралась перед ним, как миниатюрный город, построенный из сотен лет брошенных безделушек и сокровищ. Узкие тропинки петляли между предательски сложенными грудами старой мебели и массивными стопками книг, некоторые тянулись все дальше и дальше, блуждая по лабиринту скрытых вещей, а другие подходили вплотную к стене из дерева, камня, пергамента и пыли. В трещинах и расщелинах были спрятаны разбитые бутылки с предательски выглядящими веществами, забавные старые шляпы, потускневшие драгоценности, пыльные плащи, треснувшие раковины и другие случайные предметы, которые он не ожидал найти. Он также нашел опасные предметы, такие как ржавые мечи, кинжалы и щиты, и еще более зловещие предметы, такие как толстый, тяжелый окровавленный топор. Еще были вещи, которые были просто странными, как, например, огромное чучело тролля, которого он нашел съежившимся в расшатанном старом шкафу, и что-то в клетке, в которой кто-то давно умер. У скелета было не две, не четыре, а пять ног. Он подумал, что ему бы очень хотелось встретиться с тем, что умерло в этой клетке, так как, вероятно, было бы очень поучительно спросить его, как именно ему удалось ходить на пять ногах. Гарри был убежден, что, если бы он был так склонен, он мог бы провести там годы, не скучая. Там были тысячи книг, которые нужно было прочитать, шкафы, которые нужно было обыскать, и безделушки, которые нужно было починить. Это было поистине фантастическое место. Представьте себе шок Гарри, когда, побродив там несколько часов, Том сообщил ему об истинной природе комнаты, в которой он находился. Это была комната с бесконечными возможностями. Выручай комната могла быть такой, какой он хотел ее видеть. Все, что ему нужно было сделать, это расхаживать перед стеной в коридоре седьмого этажа, думая о том, чего он хотел. Теплый огонь и горячий шоколад. Теплый огонь и горячий шоколад. Теплый огонь и горячий шоколад. Конечно же, он смог вызвать плюшевый, уютный диван перед камином, в комплекте со столом, на котором стояла самая большая кружка горячего шоколада, которую он когда-либо видел. Вот только в нем не было горячего шоколада. По-видимому, выручай комната, или комната приходи и уходи, могла делать практически все, кроме создания пищи. Конечно, в этом был смысл, но Гарри хотел попробовать, к большому раздражению Тома. Однако почти все остальное было честной игрой. Он пожелал точную копию своей комнаты в общежитии, копию гостиной Слизерина, гигантский бассейн с подогревом, несколько библиотек и небольшой лес. Честно говоря, Гарри думал, что выручай комната, несомненно, была самым впечатляющим магическим подвигом, который он когда-либо видел. На самом деле, он даже не предполагал, что такое возможно. Даже зная, насколько невероятной может быть магия, он бы не догадался, что существует нечто подобное в выручай комнате. Он был полон удивления каждый раз, когда его мысли блуждали по комнате «приходи и уходи», и он был очарован ее безграничным потенциалом и тем фактом, что он понятия не имел, как это работает. Том тоже не знал. Он просто сказал, что это подарок из Хогвартса. И какой это был подарок. Теперь Гарри было куда пойти, когда ему нужно было побыть одному или хотелось попрактиковаться в заклинаниях, которые были лучше держать это в секрете. Это был идеальный подарок, и он не мог отблагодарить Тома как следует. Однако изучение выручай комнаты было не единственным, что занимало его внимание в последнее время. Помимо того, что мантия предоставила ему свободный доступ к его рождественскому подарку, он также позволил Тому и ему продолжить их цель – разгадать тайну философского камня. Или, более конкретно, это сыграло ключевую роль в содействии их устранению загадки, которая заключалась в том, чтобы распознать лояльность профессора Кверрелла. Том сказал, что есть что-то под названием «защитное заклинание», которое он может наложить на комнату, где был прикован Пушок. Проще говоря, заклинание предупредит его, если профессор Квиррелл, в частности, войдет в комнату и откроет люк. Это было непростое заклинание, и Том очень настаивал на том, что ему нужно было выполнить его своей собственной палочкой. Даже тогда на правильное наложение заклинания уйдет пара часов, и у Тома уйдет столько энергии, что ему потребуются месяцы, чтобы восстановиться. Действительно, пока люк оставался нетронутым, ему нужно было бы постоянно подпитывать его своей собственной магией, потому что, очевидно, Гарри не совсем справлялся с этой задачей. «Твоя магия почти так же тонка, как приливная волна. Обереги — это сложные магические структуры, и, к сожалению, все, к чему прикасается ваша магия, имеют тенденцию к энтропии». Гарри был почти убит горем, услышав это, потому что он действительно хотел научиться этой защитной штуке. «Но нет, этого не может быть, я не знаю, как с этим справиться, Том». Потребовалось несколько довольно жалких попыток утешить его, прежде чем Том, наконец, убедил его, что несколько лет занятий магией с помощью палочки заставит его магию легче ограничиваться, позволяя ему выполнять более тонкие заклинания, такие как защита. Достаточно сказать, что Гарри испытал огромное облегчение, потому что он не знал, сможет ли он справиться с ударом о стену так рано в своем магическом образовании. Вскоре после того, как им удалось защитить комнату Пушка, ученики начали возвращаться со своих каникул, и замок снова наполнился до краев. Гарри был немного обескуражен возвращением того, что он не мог назвать человеческим беспорядком, несколько менее интересным, чем беспорядок в выручай комнате, но он с нетерпением ждал встречи со своими новыми друзьями еще раз. Естественно, когда Гермиона и Тиа вернулись, ему не терпелось продемонстрировать свои новые подарки. Он не совсем был уверен, каков протокол для демонстрации подарков. На самом деле, он не хотел казаться слишком самодовольным или, не дай Мерлин, грубым. Он мучился над этим вопросом около ночи, прежде чем Том сказал ему перестать дуться и просто показать им свои подарки. По-видимому, в этом не было ничего особенного. Гарри неохотно согласился. С этой целью он оставил им обоим записку отдельно, Тиа на его подушке, а Гермионе в ее блокноте, с просьбой встретиться с ним в коридоре 7-го этажа в 8 вечера в четверг. Он, конечно, сказал им об этом отдельно, потому что боялся, что один из них может не прийти, если узнает, что другой тоже придет. Когда они прибыли, он прятался под своим плащом, стоя в углу. Гермиона нахмурилась, увидев Тиа. «Ты?» Он нахмурился прямо на нее. «Я?» Гермиона обвиняюще указала на него. «Это был трюк, не так ли? Ты отправил записку. Подожди. На самом деле, это был я», сказал он со своего места в углу и наслаждался их удивлением, когда он раскрылся. «Гарри!» Гермиона закричала. «Откуда, черт возьми, ты взялся?» Гарри радостно ухмыльнулся, поднял плащ и театрально взмахнул им, крутанув. Тем временем глаза Тиа расширились. «Это что, мантия-невидимка? Мантия-невидимка? Что такое мантия-невидимка?» — воскликнула Гермиона, конечно же, не терпящая быть не в курсе. Тиа, как обычно, полностью проигнорировал ее, поэтому Гарри ответил за него. «Это плащ, который делает тебя невидимым». Гермиона нахмурилась на него, очевидно, совершенно неудовлетворенная ответом. Тем временем Тиа рассматривал плащ с глубоко зачарованным выражением на лице. «Это очень высокое качество. Где ты ее взял?» Улыбка Гарри слегка дрогнула. «Директор Дамблдор дал ее мне». Глаза обоих его друзей расширились. «Дамблдор!» — воскликнул Тиа. «Зачем ему дарить тебе рождественский подарок, не говоря уже о таком дорогом?» Гарри пожал плечами. «Очевидно, она принадлежала моему отцу. Он просто вернул ее обратно». Тиа приподнял бровь. Теперь это была Гермиона, которая провела руками по всему плащу, исследуя текстуру. «Как она работает? Я не знаю. Ты знаешь, Тиа?» Он сделал лицо, которое ясно говорило. «Я выгляжу так, будто знаю». Вместо ответа он спросил. «Зачем ты заставил меня проделать весь этот путь сюда, чтобы показать мне? Ты мог бы просто показать в нашей комнате». Гермиона нахмурилась, поняв, что ее снова игнорируют. Губы Гарри снова изогнулись вверх. «Потому что у меня есть еще кое-что, что я хочу вам показать». И с этими словами он подошел к стене перед ними и начал расхаживать взад-вперед. «Покажи мне место, где все спрятано. Покажи мне место, где все спрятано. Покажи мне место, где все спрятано. Гарри, что ты?» Гермиона затихла, когда она увидела, как на стене, перед которой расхаживал Гарри, медленно возник огромный дверной проем, поднимающийся из камня, как будто его вырезали прямо у них на глазах. Гарри оглянулся через плечо с озорной ухмылкой. «Следуйте за мной». Широким жестом он провел их в огромную комнату, наслаждаясь благоговением на их лицах. Гермиона выглядела так, словно собиралась упасть в обморок. «Что это за место?» «Это называется «выручай комнатой» или «комнатой приходи и уходи». «Все, что вам нужно сделать, это трижды пройтись перед этой стеной, думая о том, чего вы хотите, и комната даст вам это». Гермиона ахнула. «Но это невозможно». Гарри улыбнулся ей. «Это магия, Гермиона, все возможно». Она уже собиралась возразить, когда заговорил Тео. «Подожди, значит, ты мог вызвать что угодно, и твой мозг придумал это?» Недоверчиво спросил он. «Комната, полная хлама?» Гарри покачал головой. «Это комната, которая вызывается, когда вы хотите что-то скрыть. Там предметы, лежавшие сотни лет, спрятанные студентами Хогвартса, которые никогда не думали возвращаться за ними». «Блестяще», — выдохнула Гермиона. Ухмылка Гарри стала шире. «Я знаю, видите ли, это может быть комната, полная хлама, но я думаю, что это действительно фантастический хлам». Тео закатил глаза. «Как ты вообще нашел это место?» Ухмылка Гарри стала озорной в попытке скрыть тревогу, которую он почувствовал при этом вопросе. «Мне рассказали». Его друзья уставились на него. «В любом случае, я подумал, что мы могли бы использовать это как нашу собственную секретную комнату». Гермиона склонила голову на бок. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, например, я мог бы выйти из комнаты и попросить у нее секретную библиотеку, которую могут найти только Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер и Теодор Нотт». Глаза Гермионы загорелись. «О, это было бы потрясающе!» — воскликнула она, волнение на ее лице было безошибочным. Гарри повернулся к Тео. «Мы также могли бы использовать эту комнату для практики заклинаний, которые мы не хотим использовать на публике». Тео мрачно ухмыльнулся намеку, и Гермиона выглядела обеспокоенной. «Кроме того, — сказал Гарри, снова глядя на Гермиону, — мы можем использовать это как место для изучения окклюменции». Гермиона не смогла сдержать легкомысленной ухмылки, и Тео с любопытством посмотрел на Гарри. «Ты изучаешь окклюменцию?» Гарри покачал головой. «Я уже довольно хорошо ее изучил, но я собираюсь научить Гермиону. Ты тоже можешь присоединиться, если хочешь». Тео медленно кивнул головой. «Я думаю, что мог бы поддержать тебя на этот счет». Гарри улыбнулся. «Теперь у нас может быть свой собственный тайный учебный клуб. Мы можем изучать окклюменцию, делать домашние задания, создавать свои собственные зелья, читать всевозможные удивительные вещи, практиковаться в дуэлях, изучать некоторые темные искусства». Гермиона встревоженно посмотрела на него. «Темные искусства?» Тео покачал головой. «Честность, Гарри, ни одна из твоих лучших черт». Гарри смущенно улыбнулся. «Я имел в виду действительно милую, счастливую, светлую магию». Гермиона нахмурилась. «Ты не сможешь обмануть меня, Гарри Поттер, ты хочешь изучать темные искусства». «Да», пропищал Тео, «она может быть маглорожденной, но она не глупа». Гарри почувствовал облегчение, когда ее взгляд обратился на Тео. «Послушай», — начал он, неуверенный в себе, — «я просто хочу научиться магии». «Что было правдой? Но это темная магия, это все еще магия», — воскликнул Гарри. «Я хочу научиться всему, чему могу, мне нужно научиться всему, чему я могу». «Всему? Ты хочешь узнать о магии, которая причиняет людям боль, даже если это против правил?» «Конечно, он одержимый книжный червь, не так ли, Гарри? Я люблю читать так же сильно, как Гарри, но я никогда не искала книг по темной магии, потому что ты вся такая светлая». «Я не такая». «Все очень быстро выходит из-под контроля». Что он мог сказать такого, что удовлетворило бы их обоих? Он не мог просто выдать это за любопытство, Гермиона бы этого не допустила. Она была слишком любознательна и умна, чтобы пропустить это мимо ушей. Так что же он мог сказать? Хорошо, правду. Или, по крайней мере, часть ее. Они были друзьями с ним, пока он был в опасности, они тоже будут в опасности. Возможно, пришло время им понять. Лорд Волан-де-Морт не мертв. Его шрам начал гореть. Тем временем препирательства прекратились, и злость исчезла с лица Гермионы, в то время как ухмылка Тео пропала, сменившись выражением безошибочного ужаса. «О чем ты говоришь?» прошептал Тео. «Он никогда не умирал», сказал Гарри. «Он, вероятно, ждет где-то там, пока снова не станет достаточно сильным». Они оба выглядели очень встревоженными. «А потом он вернется, чтобы закончить то, что не смог сделать 10 лет назад. Оба его друга при этом выглядели очень бледными. «Гарри», — дрожащим голосом начала Гермиона, — «как ты можешь это знать?» «Да, Гарри, как ты можешь это знать? Ты глупый, безрассудный маленький мальчик. Может быть, тебе и впрямь было место в Гриффиндоре. Потому что, осторожно начал Гарри, у меня болит шрам. Иногда это горит у меня в голове, как огонь. Я тут кое-что почитал, и видишь ли, это шрам от проклятия, в нем есть темная магия, и это все еще причиняет мне боль. Это означает, что темная магия в нем все еще активна, и это означает, что тот, кто ее наложил, все еще жив», — закончил за него Тя. «Получи, Том». У него было вполне разумное объяснение. Гарри кивнул. «Я не знаю, сколько у меня времени, так что мне нужно научиться, Гермиона, всему, чему я могу. Светлая магия, темная, это не имеет значения. Важно то, как вы ее используете. И я просто хочу защитить себя». Гермиона покачала головой. «Но, Гарри, а как же учителя? А как насчет профессора Дамблдора?» «Конечно, они защитят тебя». Гарри рефлекторно нахмурился, услышав это. «Что такое? Они никогда раньше не помогали. Я им не доверяю», — выпалил он. Тиа нахмурился. «Что ты имеешь в виду, говоря, что они никогда не помогали раньше? Еще одна яма, из которой тебе придется выкопаться». «Я ничего. Просто взрослые пропускают некоторые вещи. Они думают, что всегда знают, что лучше, но это не так, и я мог бы быть в безопасности здесь, в Хогвартсе, но когда я уйду, я буду предоставлен сам себе». «Но как же твоя семья?» — воскликнула Гермиона. Гарри немного посмеялся над этим. «Я почти уверен, что они сами передали бы меня лорду Волан-де-Морту». Гермиона выглядела крайне встревоженной этим. «Гарри, я просто шучу, все в порядке. Просто я им не очень нравлюсь». Гермиона выглядела немного неуверенной. «Если ты так говоришь, в любом случае», — сказал он, игнорируя расчетливый взгляд Тиа, — «я хочу быть в состоянии защитить себя, и лорд Волан-де-Морт не будет пытаться убить меня щекочущим заклинанием. По крайней мере, я так не думаю. Это было бы на самом деле довольно жестоко, теперь, когда я думаю об этом. Смерть от добровольного удушения, я думаю, это было бы так, Гарри». «Не шути так», — он нахмурился. «Я не шучу, я совершенно серьезно». Оба его друга поморщились при этих словах. «Но я хочу сказать вот что, я просто хочу остаться в живых, так что не думай обо мне ничего плохого из-за этого, пожалуйста». Гермиона покачала головой. «Я не думаю о тебе плохо, Гарри, но я беспокоюсь о тебе, и я не могу позволить тебе практиковать темные искусства. Ты можешь навредить себе или кому-то другому. Это неправильно, и это небезопасно, Гермиона. И если я поймаю тебя за этим занятием, мне придется рассказать об этом учителям». На лице Гарри появилось очень печальное выражение, но рядом с ним Тиа ощетинился. «Нет, ты не сделаешь этого, ты, грязная маленькая дев». Рука Гарри метнулась, чтобы предостерегающе сжать руку Тиа, заставляя другого мальчика замолчать. «Хорошо, Гермиона, я понимаю. В любом случае, нам пора возвращаться, уже поздно», — сказал он, стремясь уйти от этого конкретного разговора. Стремясь избежать задержания, Гермиона, к счастью, согласилась. Как только Гарри и Тиа расстались с ней, Тиа заговорил. «Они маглы, не так ли? Семья, в которой ты живешь, о которой ты никогда не хочешь говорить». Гарри медленно кивнул, рискнув взглянуть на своего друга. На лице Тиа появилось встревоженное выражение. «Мой отец часто рассказывал мне об ужасных вещах, которые маглы делают с ведьмами и волшебниками. Он рассказал мне о том, как жестоко обращаются с волшебными детьми в магловских детских домах. Он так и не сказал мне, откуда ему все это известно, так что я решил, что он просто пытается меня напугать». Гарри отвел взгляд. «Но это правда, не так ли? Эти твои маглы, они плохо к тебе относятся, не так ли? Они ненавидят меня», — просто ответил Гарри. Тиа нахмурился. «Ты не должен жить с людьми, которые тебя ненавидят». Гарри пожал плечами. «Я думаю, это лучше, чем приют для сирот. У меня есть своя спальня и кровать». Тиа бросил на него испепеляющий взгляд. «Это мало о чем говорит, Гарри. На самом деле все не так уж плохо. Обычно я ем 3 раза в день, и если я устал или хочу побыть один, я могу просто сделать что-нибудь, что заставит меня сидеть в заперти, потому что быть запертым означает, что мне не нужно делать никаких дел по дому. Тебя посадили под замок». Гарри не знал, почему в голосе Тиа звучало такое удивление. «Тома тоже заперли, когда он был маленьким, так что Гарри знал, что в этом не было ничего необычного, хотя Нокты были чистокровными, и он понимал, что у чистокровных детей, как правило, было больше общего с Дадли, чем с ним. Теперь, когда он подумал об этом, Тиа, вероятно, был одним из тех детей, которых никогда не били родители, и мог есть, когда хотел, не занимаясь сначала домашними делами. Да, Тиа, вероятно, вообще бы не понял. Я действительно не возражаю против этого. Раньше я их боялся, но теперь они боятся меня. И если мне действительно что-то понадобится, они сделают то, что я от них хочу. Тогда почему бы тебе не заставить их дать тебе больше еды? Гарри слегка вздрогнул. Он не был таким уж худым. Я не могу просить слишком многого, иначе они отправят меня в детский дом. На самом деле это простое стратегическое мышление. В конце концов, вы можете использовать угрозу только столько раз, прежде чем она станет бесполезной, добавил он, цитируя Тома. Тиа покачал головой. Это все неправильно. Гарри хмуро посмотрел на него. Честно говоря, дети могут быть такими наивными. Такова жизнь. Мальчики на несколько минут замолчали. Скажи, сказал Тиа, ты упомянул об угрозах. Ты сказал, что они тебя боятся, но раньше ты их боялся. Что изменилось? Как тебе это удалось? Тиа выглядел почти обнадеженным этой перспективой, и хотя он не понимал, почему его друг казался таким взволнованным этой идеей, он был рад ободрению, и легкая улыбка появилась на его лице. Ну, магия. Магия, когда мне было 8, я начал учиться делать разные вещи, понимаешь? Например, заставлять вещи взрываться, или исчезать, или загораться. Глаза Тиа были широко раскрыты. Разве ты не делал ничего подобного, ненарочно, Гарри? Ох, ну, в любом случае, я многому научился, а потом показал им, маглам, и тогда они стали бояться меня. В этот момент Тиа выглядел довольно озадаченным. Ты хочешь сказать, что можешь колдовать без палочки? Гарри кивнул. Тогда что случилось с Малфоем? Это не был несчастный случай? Ну, да, но я прекрасно могу делать и другие вещи. Глаза Тиа сверкнули, и теперь он улыбался. Нечестивый, что еще ты можешь сделать? Ну, иногда я могу сделать так, чтобы было ветрено, и я могу заставить чашки взрываться. Что угодно стеклянное, на самом деле. Я могу зажигать свечи и отпирать двери, делать так, чтобы люди меня не замечали, и, нетерпеливо сказал Тиа, иногда я могу заставить маглов делать то, что я хочу. Например, однажды я очень сильно задумался об этом и заставил своего двоюродного брата 10 минут пялиться в стену, а затем трижды пройти по кругу. Это блестяще, Гарри. Это нормально, верно? Мои тетя и дядя думали, что он сошел с ума, но потом они поняли, что это был я, и меня заперли в моей комнате на неделю. Ну, это не блестяще, но все остальное так и есть. Так и есть? Спросил Гарри с искренним любопытством. Конечно, хотя я бы не стал афишировать это последнее. Гарри склонил голову на бок. Почему это? Ну, это звучит как-то мрачно, ты знаешь. Гарри медленно кивнул, вспоминая, как он был обеспокоен, когда Том в первый раз уговорил его сделать это. Я полагаю, в этом есть смысл. В любом случае, сказал Тиа, ты, должно быть, действительно гений. Я никогда не слышал, чтобы кто-то занимался подобными вещами. Ты, должно быть, действительно могущественный. Гарри застенчиво улыбнулся. Ты так думаешь? О, конечно, спасибо. Гарри прощебетал, впитывая комплименты. Но никому не говори, хорошо? Что? Почему? Ну, слишком много внимания не всегда хорошо, верно? Тиа ухмыльнулся ему. Тогда это будет нашим маленьким секретом. Гарри одарил его полуулыбкой. Хорошо. Экспеллиармус. Редукта. Противо. Бомбарда. Редукта. Противо. Проклятие редукта Гарри было настолько сильным, что отбросило Тиа назад, позволив Гарри закончить дуэль. Экспеллиармус. Он усмехнулся, когда Тиа застонал. На этот раз ты продержался больше 3 минут. Тиа хмуро посмотрел на него. Ура мне. Был май, и Гарри и Тиа тренировались друг с другом 2 раза в неделю в течение последних 4 месяцев. Теперь это было не так весело, потому что Тиа понял, что с ним легко, и настоял, чтобы он не поддавался. Так что-то, что когда-то было 10-минутными дуэлями, полными мигающих огней, бега, уклонения, подкрадывания и прятания, теперь сократилось до менее чем 5 минут, к большому разочарованию Гарри. Он все еще был уклончив немного больше, чем должен был, но он не собирался говорить об этом Тиа. Гарри обнаружил, что дуэли доставляют ему больше удовольствия, чем, возможно, все остальное, что он когда-либо делал в своей жизни. Это был идеальный баланс между школой и квиддичем, это было как интеллектуально, так и физически стимулирующе. Те это тоже очень понравилось, и Гарри подумал, что их частые дуэли позволили им сильно сблизиться и укрепить дружбу. Гарри никогда не испытывал ничего подобного, как рухнуть на пол с Тиа после долгой серии дуэлей, смеясь друг над другом, когда они пытались отдышаться. Гермиона несколько раз присоединялась к ним, но она не была так увлечена тем, чтобы сражаться, как она выразилась. Это было правдой. Гарри и Тиа проводили большую часть своего времени, швыряя друг в друга проклятия и проклятия редукта, потому что, честно говоря, они действительно не освоили ничего, что не включало бы взрывы. Том сказал, что это многое говорит об их личностях, к нескрываемому раздражению Гермионы. После того, как Гермиона позволила им научить ее паре проклятий, Тиа немного потеплел к ней и даже начал обращаться к ней напрямую по фамилии, и более того, довольно дружелюбно. Гарри был почти уверен, что это было потому, что другого мальчика забавлял тот факт, что они технически обучали Гермиону темным искусствам, а она этого не осознавала. Однако она быстро и легко освоилась с этим, и Гарри подумал, что это позор, что она была так против изучения темной магии, потому что у нее, казалось, был талант к этому. Тот факт, что она вообще могла не отставать от Гарри, у которого буквально был темный лорд в голове, и Тиа, который происходил из семьи практикующих темную магию, говорила о многом. Гарри чувствовал себя немного неловко из-за того, что не сказал, что заклинания, которым она училась у них, были технически темной магией, но он не хотел ее отпугивать. Дело в том, что наиболее полезной атакующей магией технически были темные искусства, и Гарри хотел, чтобы Гермиона могла защитить себя. Вполне вероятно, что дружба с ним выставит ее на показ множеству волшебников и ведьм, которым не нравились маглорожденные и которые, возможно, даже захотят причинить ей более лучший способ защитить ее научить, как защитить себя. Он был уверен, что однажды она поймет, ей просто нужно время, и если немного вранья поможет ей быть в безопасности, он сделает это с радостью. Гарри, Тиа и Гермиона также встречались раз в неделю, чтобы практиковать окклюменцию. Вот где действительно проявились навыки Гермионы, потому что она очень быстро овладела искусством разума. Она овладела медитацией в течение месяца, Гарри потребовалось почти полгода, чтобы научиться медитировать, поэтому он был очень впечатлен прогрессом Гермионы, и она была исключительно в организации своих мыслей. Даже Том был впечатлен ею, не то чтобы он так сказал или что-то в этом роде, но Гарри мог об этом догадываться, и это действительно о чем-то говорило. До сих пор Том был очень доволен мерами, которые Гарри принял, чтобы дополнить свое образование в Хогвартсе, и очень хотел, чтобы Гарри научился легилименции. Том считал легилименцию высшей формой пытки, и эта оценка заставляла Гарри чувствовать себя очень неловко, но он не мог отрицать полезности этого предмета. Он начал практиковаться на Гермионе и Тиа в апреле, и был довольно шокирован тем, что они позволили ему, честно говоря. Очевидно, они оба очень верили в его доброжелательную натуру, что делало его по-настоящему счастливым, но в то же время несколько беспокоился об их здравомыслии. Конечно, Гарри был очень хорошим человеком, но хорошие люди все время совершают ужасные поступки, как Том. Все, что он действительно делал, это сканировал их поверхностные мысли. Легилименция была действительно сложной, поэтому он больше ничего не мог сделать, и они это знали. Тем не менее, он не хотел, чтобы у них было только его слово, поэтому он принял активное участие в принятии мер предосторожности, чтобы сохранить конфиденциальность своих друзей. Другими словами, он мысленно мучился над этим в течение нескольких недель. Том сказал, что ведет себя как идиот, но он не мог заставить себя вторгнуться в частную жизнь своих друзей. Очевидно, они доверяли ему больше, чем он сам себе. В конце концов, Том мимоходом упомянул, что может дать легкую клятву на крови. Заинтригованный этой концепцией, Гарри заглянул в книгу в ограниченном разделе, посвященную сложной теме магических клятв. После недели исследований он поклялся на крови Гермионе и Тиа, что не будет искать их воспоминания. Сделка заключалась в том, что, если он нарушит свою клятву, он будет подвергнут боли немного более мягкой, чем проклятие Круциатуса, в процессе нарушения их соглашения. Чего они, конечно, не знали, так это того, что за последние 3 года он приобрел достаточную терпимость к боли, и Том, казалось, был совершенно уверен, что под проклятием он выдержит лучше, чем большинство. Гермионе было очень неудобно из-за этой клятвы, в конце концов, это была довольно темная магия, но Гарри пообещал ей, что в этом не было ничего необычного, ложь, что многие более часто используемые клятвы имели более серьезные постоянные последствия, правда, и что на самом деле это было совсем не настолько темным, ложь. Тиа вообще не спорил. Он был очень непреклонен в том, что не хотел, чтобы Гарри просматривал его воспоминания, и Гарри полностью сопереживал ему в этом вопросе. Достаточно сказать, что Том был им недоволен. Темный лорд настоял на том, чтобы прочитать главу, из которой он получил свою клятву, примерно 10 раз, запоминая каждый пункт и лазейку. Позже Гарри поймет, почему Том был обеспокоен и почему, на самом деле, было очень глупо давать такую клятву, не полностью понимая стоящую за ней магию. В любом случае, после того, как Гарри нашел книгу магических клятв, он начал больше изучать концепцию магических обещаний и контрактов. Не то чтобы он не доверял Гермионе и Тиа, но чем больше он думал об этом, тем больше понимал опасения Тома по поводу их маленького учебного клуба. Действительно, было бы лучше, если бы он смог найти способ убедиться, что они не станут говорить ни с теми людьми о не тех вещах. Том утверждал, что магическая основа для его темной метки потенциально может сделать что-то похожее на то, что искал Гарри, но Гарри не собирался настаивать на том, чтобы его друзья вытатуировали черепа на своих руках. Действительно, Гарри подумал, что это довольно унизительно клеймить людей в качестве доказательства их лояльности, но, зная Тома, это было его намерением, когда он создавал заклинание Марсмордре. Кроме того, Гарри находил концепцию магических клятв невероятно увлекательной и стремился узнать как можно больше по этой теме. На каждый вопрос, который у него был о намерениях и значении в магии, он отвечал этой неясной ветвью создания заклинаний, потому что именно это и было клятвой. Это было искусство следовать шаблону, чтобы создать уникальное заклинание, которое связывало бы магию делящегося секретами и хранителя вместе. Это была необычайно богатая тема, и Гарри был удивлен тем, насколько широкой она была на самом деле. Он начал тратить каждую свободную минуту на изучение этой темы. Возможно, он был слегка одержим. Совсем чуть-чуть, немного.